В промышленности земледельческой произошла в описываемое время важная новость. Введен в употребление картофель. Новгородский губернатор Сиверс прислал в Сенат доношение, не угодно ли будет для завода земляных яблок выписать их прямо из Ирландии. Сенат приказал выписку этих яблок поручить медицинской коллегии, но с тем, чтоб она поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Императрица приказала на выписку картофеля употребить до 500 рублей. Медицинская коллегия издала наставление, как разводить и употреблять картофель. Наставление это оканчивается так. «По толь великой пользе сих яблок, и что они при разводе весьма мало труда требуют, а оны непомерно награждают и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и к корму всякой домашней животине служат, должно их почесть за лучший в домостройстве овощ и к разводу его приложить всемерное старание, особливо для того, что оному большого неурожая не бывает, и тем в недостатке и дороговизне прочего хлеба великую замену делать может». В продолжении нашего рассказа о царствовании Екатерины мы нередко будем встречаться с этим новгородским губернатором Сиверсом, который предлагал выписать картофель из Ирландии. Выбор Сиверса в губернаторы принадлежал к числу самых удачных выборов Екатерины. Сиверс имел то, что так редко можно было тогда найти между областными правителями. Приготовление к деятельности, образование бывалось за границу не по-пустому, но с обращением внимания на тамошние явления. Разумеется, мы не должны требовать от Сиверса, чтоб он при тогдашних условиях, при отсутствии пустивших глубоко корень исторических учреждений, очень сдерживался в своих бюрократических стремлениях, не предпочитал искусственных средств для достижения своих целей. Сын эстлянского дворянина Яков Сиверс начал свое поприще в одной из тогдашних практических школ, где молодые люди учились и служили вместе. Мы видим его в начале царствования Елизаветы юнкером в иностранной коллегии. В старости, при воспоминании об этом времени, у Сиверса вырывались слова: «Где ты, блестящее время бессмертной Елисаветы, когда 8 послов иностранных так же сильно добивались твоего союза, как и удивлялись твоей красоте?» Будущность молодого Сиверса была обеспечена покровительством дяди, барона Карла Сиверса. 17 лет Яков Сиверс поехал чиновником посольства в Копенгаген, откуда потом переехал в Лондон. По возвращении из Англии, к которой сильно пристрастился, он переменил дипломатическую службу на военную, из чиновников посольства сделался премьер-майором, участвовал в Семилетней войне, во время которой вел с Иваном Ивановичем Шуваловым секретную переписку о ходе военных дел. Расстроившееся во время войны здоровье заставило его ехать в Италию, где он узнал о вступлении на престол Екатерины. Вскоре после того он возвратился в Россию и в 1764 году был назначен новгородским губернатором. Перед отъездом в свою губернию Сиверс провел месяц в Петербурге и в это время имел по крайней мере 20 аудиенций у императрицы, и каждая продолжалась по нескольку часов. Обсуждались статьи общей тайной губернаторской инструкции, рассматривались карты и планы. Сиверс получил приказание писать прямо императрице и приезжать в Петербург, когда сочтет это нужным. Тогдашняя новгородская губерния простиралась на 1700 верст в длину и 800 в ширину. Через нее шло сообщение между двумя столицами. Она граничила с одной стороны с Литвою, с другой со Швецией и Белым морем. По прибытии в Новгород Сиверс нашел губернский архив, погребенный под развалинами упавшего свода в Цейгаузе, где архив хранился. По 200 или 300 просьбам к губернатору по гражданским делам в год решалось по 2 или по три дела. Во всей губернии не было, собственно, никакой полиции. Приказания воевода или губернатора передавались соцким, и так как соцкие были обыкновенно безграмотные, то читал им их и писал донесения церковный дьячок. Со времени указа Петра III о вольности дворянской губернатор не имел права поручить ни одного дела жившим в его губернии дворянам, как это делалось до 1762 года. Теперь, если дворяне принимали какое-нибудь поручение от губернатора, то только выгодное. Более 1000 преступников содержалось в тюрьмах, и более 1000 других было отпущено на поруки. В числе уголовных преступников было человек 20 дворян, и в каждой из 5 провинций до 50 человек подлежали пытке. Сиверс доносил, что в кратковременности его пребывания в Новгороде не проходило дня, в который бы он не слыхал о буйстве, насилии и даже смертоубийстве в спорах между соседями, вследствие чего он просил о возобновлении генерального межевания. «Новгородская область, — писал Сиверс императрице, — достойна носить прозвище Нормандии. Думаю, что ни одна другая область в целой империи так не нуждается в новом уложении, которое бы сократило судопроизводство. Ябеднические увертки достигли здесь такой степени, что нет средств к окончанию процессов. В течение 1764 года начато 53 процесса, и ни один не окончен, равно как и процессы прошлых годов. При размышлении о средствах создать и ободрить промышленность, первым бросившимся мне в глаза препятствием была обязанность горожан беречь вино и соль и продавать соль как казенный товар. Что касается крестьянина, то здесь главным препятствием служит неограниченная власть дворян налагать на своих крепостных какой угодно оброк, или, лучше сказать, поступать с ними по внушению алчности и по отсутствию сознания собственного интереса. Несчастные существа большую частью находятся под властью таких господ, которые не знают, что богатство крепостного составляет богатство господина. Неограниченная власть требовать с крестьянина какой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто решительно выше всякого вероятия, есть, без сомнения, главная причина, почему тысячи русских беглецов наполняют Литву и Польшу. Где зло еще не дошло до такой крайности, там крестьянин, видя, что земледельческие занятия не дают ему столько, сколько требует господин, принужден идти за 1000 верст искать больших заработков.